Тако сластолюбие повсюду вкоренялось к разорению домов и к повреждению нравов. Но где оно наиболее оказало вредность своих действий? И где оно, соединяясь с пышностью и сластолюбием, можно сказать, оказало свою победу над добрыми нравами? Сие было в особе графа Петра Ивана Шувалова. Имя сего мужа, памятное в России, не токмо всем вредом, который сам он причинил, но и примерами, которые он оставил к подражанию. Род Шуваловых у нас никогда в великих чинах не бывал, и отец его, Шувалова, Иван Максимович, в молодости своей у брата родного моего деда, князя Юрия Федоровича Щербатова, был знакомцем. Вошед в службу, долговременным продолжением оное достиг, наконец, до генерал-майорского чину, был губернатором у города Архангельского, откуда отец мой его сменил, а оттуда был употреблен в губернаторы или в Ригу, или в Ревель, где и умер. Он был человек умный и честный, имел двух сыновей, Александра и Петра Ивановичей, которым, дав приличное воспитание, определил их на службу ко двору цесаревны Елисаветы Петровны. В царствование императрицы Анны Ивановны старались наполнять двор сей цесаревны такими людьми, которые бы ни знатности рода, ни богатства не имели, и тако сия достигли из пажей даже до камер-юнкеров. Петр Иванович Шувалов был человек умный, быстрый, честолюбивый, корыстолюбивый, роскошный, был женат на Марфе Егоровне Шепелевой, женщине, исполненной многими пороками, а однако любимице императрицыной. Он, пользуясь напамятованием прежней своей службы, когда быв при дворе ея яко цесаревны, разделял ея утесиение и милостью императрицы к жене его, с самого начала принят престола императрицы Елизаветы Петровны, отличную стал иметь силу. Вскоре был пожалован в камергеры и разумом своим, удобным и к делам, и к лести, силу свою приумножил. Пожалован был в генерал-поручики и присутствовал в сенате. Тут, соединяя все, что хитрость придворная наитончайшего имеет, то есть не токмо лесть, угождение монарху, подслуживание любовнику Разумовскому, дарение всем подлым и развратным женщинам, которые были при императрице и которые единые были сидельщицы у нее по ночам, иные гладили ее ноги, к пышному, немного знаменующему красноречию, проникнул он, что доходы государственные не имеют порядочного положения, а императрица была роскошна и сластолюбива. Тогда как сенат, не имея сведения о суммах, где какие находятся, всегда жаловался на недостаток денег, сей всегда говорил, что их довольно, и находил нужные суммы для удовольствия роскоши императрицы. Дабы на умножающееся сластолюбие иметь довольно денег, тогда как другие, взирая на недостаток народный, не дерзали ничего накладывать, сей, имея в виду свою пышность и собственные свои пользы, увеличил чаниями своими доходы свинных откупов, а для удовольствия своего корыстолюбия сам участником он их учинился. Монополии старался вводить, и сам взял откуп табаку, рыбные ловли на Белом и Ледяном море и леса Оланецкие, за все получая себе прибыль. При милосерднейшей государни учредил рот инквизиции, изыскующий корчемство, и обогрел российские области кровью пытанных и сеченных кнутом, и пустыни сибирские, и рудники наполнил сосланными в ссылку и на каторги, так что считают до 15 000 человек, претерпевших такое наказание. Взирая на торговлю, умножил пошлины на товары без разбору, и тем при умножении убытку по цене оных, при умножении сластолюбия, принужденно многих в разорение повлек. Умножил цену на соль, а сим самым приключил недостаток и болезни в народе. Коснувшись до монеты, возвышал и уменьшал ее цену, так что пятикопеечники медные привел ходить в грош, а бедные подданные на капитале медных денег, хотя не вдруг, по 3/5 капиталу своего потеряли. По его предложению делана была монета медная по 8 рублей с пуда, а потом переделывана по 16 рублей с пуда. Хотя ни одно из сих действий не было учинено без тайных прибытков себе, но еще дошедший до чину генерал-фельдцейхмейстера и быв подкрепляем родственником своим Иваном Ивановичем Шуваловым, которого ввел в любовники к любострастной императрице, тогда как повсюдово в Европе умножали артиллерию, и Россия, имея тысячи пушек, могла бы токмо их перелив снабдить армию и флот, он множество старых пушек в медную монету переделал, приписуя себе в честь, что якобы неизвестное и погибшее сокровище в сокровище обретающееся обратил. Не могши скрыть свои желания корыстолюбия силою и властью своей, а пользуясь узаконением Петра Великого, чтобы заводы рудокопные отдавать в приватные руки, и спросил себе знатные заводы, и, между прочими, лучшие в государстве Гороблагодатский, и сие с такою бессовестностью, что когда сей завод, могущий приносить прибыли многие 100 000 рублей, был оценен в 90 000, то он не устыдился о дорогой оценке приносить жалобу Сенату и получил его по новой переоценке, где несправедливость и непольза государская была соблюдаема, но страх его могущества не с большим за 40 000 рублей. Завод, при котором было приписных до 20 000 душ, завод, приносящий после ему до 200 000 рублей, и который после взят был обратно короною за его долги за 750 000 рублей. Откупы, монополии, мздоимство, торговля, самим заведенные и грабительство государственных имений не могли, однако, его жадность и сластолюбие удовольствовать. Учредил банк невидимому, могущий бы полезным быть подданным, и он и состоял в медной монете, занимая из которого должно было платить по 200 и через несколько лет внести капитал серебром. Но кто сим банком воспользовался? Он сам, взяв 1 000 000, Готь, взявший у него на откуп Оланецкие леса и взятые деньги отдавший ему. Армяне, взявшие в монополию Астраханский торг и большую часть взятых денег отдавшие ему. Князь Борис Сергеевич Голицын, который столь мало взятием сим пользовался, что уверяют якобы в единое время из 20 000 им взятых, токмо 4 000 в пользу себе употребил. Властолюбие его, равно как и корыстолюбие, пределов не имело. Недовольствуясь, что он был генерал-фельдцейхмейстер, генерал-адъютант и сенатор, восхотел опричную себе армию сделать, представление его так, как и все, чиненное им, было принято. И он сочинил армию, состоящую из 30 000 пехоты, разделенную в 6 легионов или полков, каждой по 5 000 человек, которые ни от кого, кроме его, не зависели. Является, что в России рок таковых безнужных затей есть скоро родиться и еще скорее упадать. Армия сия, сочиненная из лучших людей государства, пошла в поход против прусских войск, много потерпела, ничего не сделала, часть ее превращена была в состояние под его начальством фузильерные полки, а потом и совсем исчезла. Мало я не забыл, исчисляя честолюбивые затеи сего чудовища, упомянуть о изобретенных им, или лучше сказать, с подражания старинных и отброшенных голбиц, которые шуваловскими назывались, и коих коническая камера чинила, что весьма далеко отдавали, а елипсический каплибер, что разметисто наблизко картечами стреляли, и единорогов, которые и ныне есть в употреблении, ради легкости их. Он, выдумку свою всему предпочитая, гербы свои на сих новых орудиях изобразил, гнал всех тех, которые дерзали о неудобности их, ныне доказанной, говорить, яко, между прочим, содержал под арестом князь Павла Николаевича Щербатова, сказавшего по приезде своей из армии, что их действие весьма близко, не может быть инако действительно, как на совершенно гладком месте, что отдача назад голбиц может самим действующим им войскам вред нанести и расстроить их порядок, что тягость их неудобна ни к вожению, ни к постановлению после выстрела на прежнее место, и, наконец, что достойно смеху то, что их толь секретными почитают, и с особливую присягою к ним люди употреблены, которые даже от главных начальников сокрывают сей мнимый секрет, с обидою он их, коим вверено начальство армии, а не могут они знать ни секрета, ни действия употребляемых в ней орудий. А самое сие расстроивает всю дисциплину в войске, что введенные в сие таинство, якобы отличные люди от других, не по достоинству, но по опричности своей, излишние чины получают, и более других их, всемощным начальников, уважаемый суть». Между многих таковых развратных его предприятий начаты были, однако, два по его предположениям, то есть генеральное межевание и сочинение нового уложения. Но за неоспоримую истину должно сие принять, что развратное сердце влечет за собою развратный разум, который во всех делах того чувствителен бывает. Хотя не можно сказать, что намерение генерального межевания не полезно было государству, и чтобы межевая инструкция не содержала в себе много хороших узаконений. Во многие в ней находятся и такие, которые не сходственны со справедливостью, но недальновидности его ли самого или его окружающих были для собственных их польз учинены. А исполнение еще хуже было. Порочного сердца человек выбирал порочных людей для исправления разных должностей, те не на пользу общественную, но на свои прибытки взирая, также порочных людей ободряли, отчего множество тогда же произошло злоупотреблений. И не пользуя обществу, сие межевание учинилось, но учинилось верным способом к нажитку определенных, к грабежу народа. Сочинение уложения не лучший успех имело, ибо были к сему толь полезному делу государства определены люди не те, которые глубокую наукою состояния государства и древних прав, сообщенных с наукою логики и моральной философии, а равно их долговременными исполнением бесспорно своих должностей, могли удостоиться имени законодателей и благотворителей своего Отечества. Но Эмме, человек ученый, но груб и бесчеловечен с природы, дивов, глупый, наметливый на законы человек, но малосмыслящий их разум, а к тому же корыстолюбивый. Ежков, добрый, немзаимщик и знающий, по крайней мере, не российские законы человек, но ленивый, праздный и нетвердый судья. Козлов, умный, а знающий законы человек, но токмо пред тем вышел из-под следствия мздоимством и воровством. Глебов, угодник графу Шувалову, умный по наружности человек, но соединяющий в себе все пороки, которые сам он, Петр Иванович, имел. Такие люди, таково и сочинение. Наполнили они свое сочинение множество пространными статьями, по которым каждый хотел или свои дела решить, или, начавши новое, воспользоваться разорением других. Наполнили его неслыханными жестокостями пыток и наказаний, так что, когда по сочинении оное было, без чтения сенатом и других государственных чинов, поднесено к подписанию государыни, и уже готова была сия добросердечная государыня, не читая подписать, перебирая листы, вдруг попала на главу пыток, взглянула на нее, ужаснулась тиранству и, не подписав, велела переделывать. Так чудесным образом избавилась Россия от всего бесчеловечного законодательства.